Эксперимент демонов. 6 утра, среднее, ничем не примечательное поле в предместье столицы вовсю обхаживали маги нескольких раз вместе с кучкой учеников и телохранителей. Из-за недостатка участников последние не стояли по окружности, расставив ноги на ширину плеч и меряя весь белый свет злобными настороженными взглядами, а тоже были заняты делом. Маги использовали охранников на самых грязных и нудных работах. Они закапывали в грязь амулеты, поливали обильно одни участки поля спиртом, да, сколько добра переводится на всякую гадость, а другие водой. Гоняли лишние лужи веничками, собирали стога сена в нужных точках и разбрасывали вязанки хвороста. В общем, маги, вояки и исследователи лиги, как это часто бывает, умудрились даже при многодневной солнечной жаркой погоде устроить на поле офигенную грязюку. В центре поля из толстеньких жердей был собран высокий костер-помост, сложенный домиком. Ему вскоре предстояло превратиться в огромный костер и в конечном итоге стать жаркими угольками, которые будут раскиданы по полю в местах расположения меньших костров. Некоторое количество углей нажгли заранее и положили рядом с костром. Они быстро раскалятся от пламени и сразу будут готовы к использованию в работе, еще до того, как прогорят сложенные дрова. Балаватх давал финальные указания всем участникам действа, кому очно, а кому посредством дальнодействующей магической связи, ибо находились они за сотни километров отсюда. До начала эксперимента осталось полчаса. Волнение сошло само собою, и успокаивающая медитация больше не требовалась. Следовало поберечь силы для работы с астралом и стихией. Главный аналитик, экспериментатор и исследователь Лиги боевых магов осмотрелся в последний раз. Все готово. Все участники на своих местах. Только что завершился опрос по магосвязи, полная общая готовность подтверждена. На поле находились Балаватх, Махас и примкнувший к ним Дарнар. Последний в лигу не входил и вообще считался лицом не слишком надежным. Но участие этого гномьего мага было важно для успеха. Он обладал уникальными способностями, необходимыми для работы в астрале. Эксперимент состоял из серии операций, которую по целому ряду причин решили делать одним заходом. Балаватх, Махас и Дарнар непосредственно выходили в астрал и выполняли главную задачу. Им помогали трое из группы дистанционной астральной поддержки под руководством Лилиэйлы. Сама Лилиэйла работала, находясь в собственном доме на островах, за сотни километров от поляны. Задача, возложенная на стрелу, как метко обозвал их шестерку Махас, была бы невыполнимой, если бы не заранее подготовленные несколько групп поддержки. Сидящие рядом с астральщиками менталисты и целители тщательно будут следить за состоянием здоровья каждого из них. Они должны подлатать и при необходимости выдернуть из астрала любого из них, чье здоровье, физическое, но в большей мере ментальное, окажется под угрозой. По полю расхаживали амулетчики, интеграторы, стихийники и прочие маги. Они должны контролировать разворачивание огненного ока и подпитывать энергией, если потребуется, участников стрелы. По краю поля были размещены музыканты. Группа магов, обеспечивающая фоновый звук, оптимальный для вхождения в транс. На окраинах столицы ждали сигнала маги группы прикрытия. Они должны были создавать левые магические потоки, глушить возмущение магических энергий, исходящие из поля, и заниматься всякими прочими отвлекающими фокусами. Важно было, чтобы гномы-маги из гильдии не разобрались, что на окраине творится что-то действительно очень серьезное. Группа прикрытия была размещена на условной линии, соединяющей здание гильдии магов и поле, где проводился эксперимент. Никто, собственно, не рассчитывал, что удастся заглушить все полностью. Поэтому поле подобрали и подготовили таким образом, чтобы оно располагалось по пути к месту демонских демонстрационных выступлений. За предыдущие дни репетирующие по утрам маги активно использовали высокоэнергетические плетения и сильные световые эффекты, приручив наблюдателей к пляске магических потоков на этом направлении. Балаватх ожидал, что гильдия все излучение с поля, которое сможет зарегистрировать, отнесет на счет утренних тренировок. И, наконец, четвертой группой были искатели, как с легкой руки Балаватха называли в лиге всех тех, кто выполнял исследовательские функции. Один из них был в поле и замерял параметры, другой — в центре столицы, поближе к источнику земной магии. Остальные — недалеко от точек проведения планируемых операций. Балаватх надел амулет. Это была красивая круглая пластинка размером с ладонь, сделанная из неизвестного материала древним мастером. От нее не исходили никакие магические излучения. Пластинка казалась магически нейтральной. Однако главный исследователь и аналитик лиги относился к ней как к настоящему сокровищу. Это был амулет древних магов, созданный еще до божественной битвы, защищающий и стабилизирующий невидимые энергетические структуры организма и ментальное тело владельца. Он обладал и другими функциями, которые пока были неизвестны Балаватху. Без этого амулета шансы на успех были бы близки к нулю. Демон прикрепил к одежде еще несколько амулетов. Это были обычные артефакты, защищающие от огня. Балаватх всегда их применял, если работал с огненным элементалем. Он запахнул поплотнее одежду, закрывшую все тело и не оставившую ни одной полоски кожи, прикрыл глаза и мысленно заглянул в пучину астрала. Он сразу почувствовал, как стянуты астральные ткани вокруг гномьего источника. Искажение астрала было настолько сильным, что работать казалось почти невозможным. Но такое, как знал Балаватх из прошлых опытов, происходит всегда возле мощного источника магии. Он начал настраиваться. Астрал то откровенно выталкивал его, то кружил в водовороте ментальных образов жителей столицы, усиленных повышенным магофоном Земли. «И как Руархит из дворца в астрал выходить умудряется?» — подумал демон, но сразу понял, почему архимагу это удается. Руархит выходит в астрал разведывать, что творится в других странах, а не в ближайшей местности. И источник обеспечивает своей силой определенную дальнозоркость, облегчая обзор астрала вдалеке. И та же сила источника мешает любым наблюдателям, и Руархиду, видеть события в гномии столице. Но Балаватх знал, что незадолго до исхода богов адепты одного из них, а может и не одного, изобрели способ свободно выходить в астрал возле источника. Для этого они строили специальные высокоэнергетические плетения, которые искривляли астрал в обратном направлении и тем самым компенсировали искажения. Древние умели даже выравнивать ментальное поле на большом расстоянии. Архимаг гномов – известный собиратель древних знаний. Он наверняка нашел и изучил подобное плетение, и потому относительно легко пользуется астралом из своего дворца. Около 5 лет назад главный аналитик лиги посетил разрушенный храм бога Агни. И там ему удалось найти полное описание магического обряда выхода в астрал. Принципы работы плетения Балаватх до сих пор не понимал, но что требуется делать, было описано подробно, понятно и точно. Демон провел несколько экспериментов с миниатюрными вариантами плетения. Все удалось на удивление легко. Именно этот обряд он был намерен использовать сегодня. Но требовалось много энергии. Руархит пользуется источником гномов, а у Балаватха такой подпитки нет. Даже если бы он захотел, попросил или заплатил деньги, никто из гномов не позволил бы ему без контроля местной магической гильдии создавать высокоэнергетические плетения внутри столицы. Балаватх знал, чем можно частично компенсировать недостаток энергии, однако все равно ему ее понадобится очень много. Хорошо, что он уже продумал, как получить нужные объемы. Несколько освоившись с мешаниной образов астрала, Балаватх приостановил настройку. Перед тем, как полностью подключиться, требуется провести ритуал. От него потребуется сейчас полная сосредоточенность. Дело предстоит тяжелое и опасное. Заиграла музыка. Демон поднес к губам ритуальную чашу. Наркотики он не любил, стараясь заменять их медитацией, но сейчас без этого не обойтись. Перед ним поставили свечу. Балаватх начал настраиваться на огненную стихию. Через минуту свечу убрали. Помощники тем временем уже успели разжечь большой костер и раскалить выложенные перед ним угли. Демон почувствовал легкий страх. Не в первый раз он работал с элементалем. И каждый раз все начиналось со страха. Бывало, страх ощущался намного сильнее, чем сейчас. Балаватх подумал, что это хороший признак. Он откровенно завидовал людям и оркам, которым не надо было каждый раз, настраивая связь с элементалем, рисковать жизнью. Однако гордость тоже присутствовала. Он не знал ни одного другого демона из ныне живущих, умеющего работать с духами стихии, точнее одним единственным, доступным для него, демона, стихийным духом, элементалем огня, на таком уровне, как он. Балаватх затанцевал. Он почувствовал, что его ноги выбивают из углей веселые искры, рой которых послушен каждому движению тела. Количество искр увеличилось. Наверное, помощники поддали жару. А может, он подошел поближе к костру, который уже взметнул свое пламя в полный рост человека. Безудержное, яростное веселье захлестнуло Балаватха. Начало действовать питье. Танец ускорился. Перестав что-либо соображать, демон сделал шаг вперед, еще один, и полностью вошел в пламя костра. Но в пламени был уже не демон, и даже не маг, а повелитель стихии. Балаватх чувствовал огонь каждой клеточкой своего тела, но не обжигающим, а нежно ласкающим его. У него появилось 1000 рук, как в самом пламени костра, так и в каждой тлеющей в отдалении лучинке. Действие дурманящего зелья заканчивалось. Разум потихоньку возвращал контроль. Но за стихию Балаватх уже зацепился и теперь чувствовал ее так же, как свое тело. Раздвинув руками послушно подчинившиеся языки пламени, он открыл целителям проход к себе. Маги-помощники уже развернули нити будущего магического плетения. Балаватх аккуратно и хладнокровно направил силу огня вдоль них. На поле загорелся большой огненный круг. Маги стали активировать подготовленные плетения, вытягивая специальными нитями энергию из огня и накопителей, заблаговременно расположенных по линии круга. Их действия для большинства сторонних магов-наблюдателей, точные и филигранные, Балаватху, слившемуся с элементалем, казались какими-то медленными и неуклюжими. Максимально используя возможности элементаля, он выправлял и усиливал нити плетений, воздействуя на их стихийную составляющую. Ученики магов и охранники постоянно подкидывали хворост в костры. Заработала магичка-стихийница, раздувая пламя ветром. Огонь загудел, усиливаясь. Вскоре магическая конструкция стала принимать четкую форму. Огромное плетение огненного ока, как оно называлось в описаниях трактатов из храма Агни, растянулось по всему полю. Балаватх сделал усилие и с некоторым трудом замкнул плетение. Он почувствовал, что в астрале что-то меняется. Легкая слабость, пришедшая после замыкания контура, быстро прошла. В этом помог стоящий рядом целитель. Балаватх начал постепенно погружаться в астрал. Одновременно с ним начали свои погружения Махас и Дарнар. Огненное око уже работало на полную мощность, не только выравнивая астрал, но и служа хорошим маяком для группы удаленной поддержки. К месту подлетела Лилейла со своим сопровождением. Балаватх почувствовал ее беспокойство, ему стало приятно. Вместе с собой она пригнала еще и несколько астральных духов. Как шаманам высшего класса удается приманивать такое количество этих сущностей? Тут даже маги Дворца Стихии и Волшебства только разводят руками. Увидев, что почти вся стрела на месте, Балаватх освободил от стихии огня несколько из своих воображаемых рук, которые Лилейла сразу же соединила с отловленными ею астральными ищейками. Управление духами астрала почти ничем не отличалось от управления духами стихии. Лилейле в свое время удалось открыть способ беспроблемного переключения с управления элементалями на управление астральными сущностями. Она научила этому и мужа. Иногда у него даже возникали мысли, что и элементалей, и всяких астральных сущностей создали великие маги прошлого для облегчения создания заклятий и унифицировали управление ими. связавшись одними руками с духами астрала, а другими с плетением огненного ока в четко определенных местах, астральное тело Балаватха стало медленно двигаться в сторону столицы. Одновременно с этим Балаватх так деформировал огненное око, чтобы точка фокуса, выпрямляющего астрал воздействия, перемещалась синхронно с астральным телом. Уже в самой столице, на подлете к верхнему городу, искажения источника магии Земли начали пересиливать воздействие огненного ока. Однако стрела состояла из опытных магов, и, несмотря на болтанку астральных образов, продолжала свое движение. По дороге спутники ненадолго отлетали от Балаватха, выполняя заранее определенные мелкие экспериментальные задачи, вроде испытания действенности астрального удара на ночных бандитах, которое, к слову, прошло удачно. Обозначенные цели сошли с ума. Им в этом помогал мощный якорь, которым служил Балаватх. Первой же более-менее серьезной задачей стала привязка астрального духа к эльфийскому посольству. Несмотря на сложности работы с астралом в столице, ушастые неплохо защитили здание своего посольства от любых воздействий. Но Балаватх смог найти слабое место. Защита эльфов зачищает почти все астральные следы. Их не остается ни на стенах, ни на земле, ни даже в воздухе. Но ушастые почему-то не подумали о воде. Подаваемая внутрь здания из подземных резервуаров гномов и выводящаяся наружу, вода от астральных образов не очищалась. Демон связал с циркулирующей водой, вернее с трубами, выходящими из здания, несколько астральных духов. Губки будут впитывать в себя астральные проекции происходящих событий. Пока было неясно, как незаметно оперативно читать эти данные, но Балаватх решил оставить этот вопрос на будущее. С приближением к источнику и, соответственно, к местам проживания сильных магов, на место экспериментальным задачам пришли задачи практические. Главной причиной всей затеи был удар по одному из врагов Лиги, живущему в столице и считавшему себя прикрытым от астральных атак близостью источника. Уже на самом подлете к цели Балаватх увидел мощный и свежеастральный след, причем сквозной, уходящий в какие-то иные планы бытия и, главное, абсолютно неподчищенный. Сразу вспомнились доклады об измерении энергетического излучения источника. След возник как раз примерно в это время. Это Балаватх понял, оценив его уровень пушистости. Любой астральный отпечаток со временем постепенно размывается, окончательно тая через некоторое время. Такое попалось ему впервые. Вполне возможно, что с помощью излучения, вызвавшего подобный след, кто-то как-то влиял на источник. Скорее всего, это был очень сильный маг, который поленился почистить за собой, понадеявшись на искривляющий астрал эффект. На Руархида и двух других сильных астральщиков местной магической гильдии не похоже. В астрале они отличаются потрясающей чистоплотностью. Очень интересно, такое открытие нельзя пропускать. Маг настолько мощный и настолько беспечный — лакомый кусок. Размышляя так, Балаватх остановил свое движение и настроил на этот след астральную ищейку. Если похожее повторится, то ищейка возьмет образцы и тут же сообщит мне, — подумал он. Но тут его накрыла слабость и что-то сильно потянуло обратно. Очнулся он уже в руках целителей, сообщивших, что он перенапрягся, тем самым разорвав плетение огненного ока. Остальных участников немедленно отбросило от столичного источника. К счастью, все остались живы. Хоть главная цель эксперимента и не достигнута, подвел итог по горячим следам Балаватх, но зато сколько интересных приемов работы с астралом было проверено. Да и побочные задачи удалось выполнить. Нет, эксперимент точно не провалился. И демон расслабился, полностью отдавшись опытным рукам целителей. Поле представляло собой разворошенный муравейник. Целители хлопотали над пострадавшими, остальные затирали следы и патрулировали окрестности на случай неожиданного появления любопытствующих. Но никто не замечал человека, скромно примостившегося под мощным пологом невидимости на одном из растущих по периметру поля деревьев. «Ну ни хрена себе!» — прошептал человек на языке неведомом в этом мире.